или плеснуть из ведра. Есть же разница, хотя вода в любом случае остается водой. Дивизия Керпоносса, например, прибывшая целиком с берегов Волги, сразу хорошо показала себя в боях. Но это был редкий случай. В основном Ленинградский фронт пополнялся слабо обученными призывниками и разрозненными подразделениями, которые изымались из своих полков. Я попросил Иосифа Виссарионовича принять меня, высказал свое возмущение тем, что при огромных потерях войска наши пополняются неразумно, безобразно, так ничего не исправишь, и вообще нужны крутые меры, чтобы в корне изменить положение. «Какие?» — спросил он, наливая в бокал мускат. Мы беседовали с глазу на глаз в его кремлевском домашнем кабинете. Немедленно прекратить наступление. Наши атаки — это самоистребление, они вредны. Сейчас у нас нет надежды на успех, если мы даже удвоим количество войск. Неужели обстановка настолько безнадежна? Я пробыл там 5 дней, видел своими глазами. Чего недостает? Артиллерии, авиации. Мы можем дать и то, и другое. Артиллерия застревает в сугробах и отрывается от пехоты, а которая на передовой используется плохо. Взаимодействие не налажено. Пушкари сами по себе, пехотинцы тоже. С авиацией у них практически нет никакой связи. Радиосвязь нигде не налажена. Почему застревает в сугробах? Объясните мне, Николай Алексеевич. Мы дали туда много автомашин, дали много тракторов из народного хозяйства. Стоят они. Эти машины и трактора, без горючего, в заносах. Нет для них обогревательных пунктов, ремонтных средств. Острая нехватка дорожных, инженерно-мостовых, строительных подразделений. Все делалось в спешке, непродуманно, на скорую руку. Мерецков, он же в Испании воевал, а тут север. И еще, Иосиф Савин. Подавляющее большинство наших командиров по своему уровню не отличается от своих подчиненных. Недавние командиры отделений и взводов просто не способны заменить вырванных из армии комбатов, командиров полков и дивизий. Руководство боем — это не болтовня на собраниях. Я видел капитана, вчерашнего командира батальона, назначенного командовать дивизией. Полная несостоятельность. Пока не поздно, надо исправить ошибки. Освободить из тюрем и лагерей наших военачальников, которые еще живы. Иосиф Виссарионович не ответил. Глядел в темное окно, сжимая рукой набитую табаком трубку. Лицо побледнело. Я понимал, насколько трудно ему отрешиться от привычной мысли о скорой победе. Кроме всего прочего, как возликуют наши многочисленные враги. Орешек, дескать, оказался не по зубам. Снизится престиж Красной Армии. Консолидируется антисоветский лагерь. И без того белофинам оказывали материальную помощь Соединенные Штаты, Англия, Франция. Даже Гитлер и Муссолини посылали белофинам самолеты, другое вооружение. Немцы почти прекратили военные действия на Западе, сидели в окопах против французов, ничего не предпринимая. Ожидали, как развернутся события на северо-востоке в Финляндии. Да, нелегко было Иосифу Виссарионовичу принять решение, затягивающее войну. Оторвав взгляд от окна, он грузно повернулся ко мне. Насколько я понимаю, вы, Николай Алексеевич, предлагаете вызвать в Москву Шапошникова с планом Генштаба? Я предлагаю немедленно прекратить наступление и начать всестороннюю подготовку будущего штурма. Пусть войска освоятся на местности, произведут детальную разведку, накопят необходимые средства для подавления огневых точек противника, для уничтожения его заграждений. Путь пехоте обязаны будут проложить артиллерия и авиация. Да и теплое время близится, и световой день увеличивается. Это в нашу пользу.